Глава 16. Отец. 849 М30. Гора Телев. Олимпия. Пертураба опять карабкался. Вся прошлая жизнь теперь казалась ему обрывочным сновидением. Произведения искусства и научные труды. Время, проведенное в Лохосе. Завоевание Олимпии. Все это вдруг стало несущественным. Ими он лишь занимал себя в долгом, томительном ожидании ответа на свой главный вопрос. И вот, наконец, спустя многие годы, к нему пришел отец. Забыв про осторожность, Пертураба торопливо перебирал руками, раздирая кожу об острые камни Телефа. Над его головой сверкали девственные снега, но и они не могли затмить фигуру, что стояла на вершине утеса. Аура ее величия слепила Пертураба, а он, не сдерживаясь, плакал от такой невероятной красоты. Слезы замерзали на лице, покрывая кожу ледяной коркой, что трескалась при каждом движении щек. «Отец!» — кричал он. Сияющая фигура ничего не отвечала, молча дожидаясь его у горной вершины. И хотя ее часто скрывали скалистые выступы, Пертураба всегда точно видел, где искать отца. Как такое может быть, его не волновало. Он видел своего отца. Да, именно его. За всю свою жизнь он никогда и ни в чем еще не был так уверен. В тот самый миг, когда небесные огни опустились на Телев, он понял, что прибыл его истинный создатель. Одни утверждали, что это черные судьи пришли за данью. Другие, что боги вернулись, дабы вершить судьбу мира. Но никакие чужие слова не могли пошатнуть непоколебимую уверенность Пертураба. Отец! В тот же день он налегке сбежал из дворца в Лохосе и, угнав орнитоптер, отправился к Телефу. Посадить легкую летающую машину было негде, поэтому он просто разбил ее оземь у подножия необъятной горы и дальше двинулся пешком через террасированные поля и редкий лес, на поросшие колючками луга и, наконец, голый камень. Почти 8 километров пути он не останавливался. Он посмотрел вверх. Звездный вихрь исчез. Впервые Пертураба не чувствовал на себе его испытующий взор. Но и покоя он не ощутил. Еще нет. Его сердца трепетали от возбуждения. Разум прокручивал сотни возможных исходов будущей встречи. А тревога окрашивало большинство их в мрачные тона. Пертураба боялся, что отец его не узнает или сочтет недостойным, что он будет жестоким, или выяснится, что примарх ошибался, и пришелец ему не отец вовсе. Все положительные варианты меркли под тяжестью паранойи, выпистыванной годами жизни среди олимпийцев. Он уже давно потерял счет сорванным покушением и заговором против себя и подозревал, что чудесное явление может оказаться лишь очередной уловкой. Его подгоняла жажда определенности. Переполненный неистовой, почти убийственной энергией, он карабкался так быстро, что никакое смертное сердце не выдержало бы такого темпа, и забирался туда, где обычному человеку было бы нечем дышать. Телев был настолько высоким, что даже у Пертураба началась горная болезнь. Но и на грани беспамятства он продолжал подниматься, гонимый издевательскими насмешками невидимых созданий. Он выбрался на широкий уступ. За его спиной простиралась вся Олимпия, а меньшие горы с ворой подхалимов льнули к величавой громадине Телефа. Не удостоив пейзаж и мимолетного взгляда, Пертураба бегом ринулся по каменной россыпи, оставляя на ней первые человеческие следы. Впереди вырос заледенелый утес. Не останавливаясь, Пертураба вскочил на него и полез вверх, руками выбивая ямки в камне. Мороз обжигал его плоть, пальцы онемели, и он работал ими словно грубыми железными инструментами, не принадлежащими его телу. Каждый вдох раздирал легкие, конечности дрожали от всплеска молочной кислоты, с которой не могло справиться даже его удивительное тело. Перед его глазами плясали разноцветные пятна. Пертураба тянулся все выше, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. Он карабкался слишком быстро и совершенно безрассудно, лишь бы поскорее увидеть отца. Но в очередной раз его пальцы не нашли за что зацепиться, и он потерял равновесие. Разразившись последним сбивчивым криком, Пертураба сорвался, окончательно проиграв битву со стихией. Но он не упал. Его запястье обхватила рука в латной перчатке. И это на вид самая обычная человеческая рука, не чита его собственным исполинским лапищем, таила в себе невероятную силу. Пертураба поднял глаза и, посмотрев в лицо своему лучезарному спасителю, зарыдал от страха и восторга. Его разум моментально опустел. Сущность, способная сокрушать горы, нависла над ним. Внезапно свет погас. Пертураба очутился на твердом льду, более чем в 9 километрах над землей, в небесах, где царствует темнота. Воздух разрежен, а звезды сияют днями напролет. Облик человека, прежде сокрытый за аурой величественности, прояснился. Из ослепительного ореола проступили черты, и Пертураба наконец разглядел гостя. Перед ним стоял мужчина с обликом смертного и мощью бога, на чьем безупречном лице застыла широкая улыбка. «Сын мой!» — произнес он. Его губы оставались сложены в искренней радостной улыбке, какой Пертураба никогда не видел на лицах расчетливых олимпийцев. С них не слетело ни слова, и все-таки он говорил: «Я нашел тебя!» «Я...» Пертураба повело, он покачнулся. Разум отца давил на него с неимоверной силой. Звездный вихрь, его вечный жгучий страх, казался ничтожным на фоне такой мощи. Пришелец читал его как открытую книгу, вытягивая на свет самые глубинные мысли. Глядя на мужчину сверху вниз, Пертураба не выдержал и упал на колени в порыве смятения. Качество прежде ему в себе незнакомого. «Отец!» Даже преклонившись, Пертураба был выше дивного странника, но он нисколько не сомневался, что во всем остальном и в подметке тому не годится. «Я император Терры и всего человечества!» Теперь уже вслух произнес мужчина. Его спокойный голос сулил великие свершения. «А ты, Пертурабо!» «Да, да, это я!» — воскликнул примарх. «Ты знаешь меня!» Император положил руку ему на плечо. Воины в золотых доспехах с высокими шлемами, что стояли за спиной повелителя людей, пристально следили за скалолазом. «Ты тверд и бесстрашен, каким я и хотел тебя видеть!» Император окинул взглядом мир, словно мог с такой высоты разглядеть его в мельчайших деталях. «Ты многого добился!» От наслаждения его улыбка стала еще шире. «Передо мной царствие покоя и порядка, полное величественных замков и удивительных механизмов. Нам столько предстоит обсудить, а тебе столькому научиться. Но я чувствую в тебе жажду знаний. Думаю, впереди у нас много плодотворных ночей». «Да», — кивнул Пертураба, — «прошу». Трепетный восторг едва не лишил его дара речи. «Согласен ли ты присягнуть мне на верность? Готов ли присоединиться ко мне и посвятить себя служению человеческой расе?» Золотые воины ощутимо напряглись. Их оружие смотрело прямо на Пертураба. В иных обстоятельствах подобное оскорбление разожгло бы в нем буйную ярость. Но сейчас вся его гордыня, прежде незыблемая, как железо, поплыла и испарилась, оставив лишь кроткую покорность. «Мне большего и не надо. Я клянусь, что буду верой и правдой служить тебе до скончания веков. Вот мой обет!» Император взирал на него глазами, полными бесконечной мудрости. Но за ней, где-то очень глубоко, затаилась грусть, и больше всего на свете сыну хотелось разогнать ее. «Тогда поднимись, сын мой!» Печаль исчезла, будто ее вовсе не было, и Пертураба устыдился того, что посмел приписать такие эмоции столь прекрасному существу. «Впереди ждет трудный путь», — предостерег император. «Но немногие достойны пройти по нему. У меня есть много работы для тебя, неумолимого, непреклонного, непобедимого. Ты станешь моим железным владыкой!» Пертураба закричал от нескрываемой эйфории. Наконец-то он познал чистое, искреннее, безоговорочное одобрение. Он купался в лучах любви отца к потерянному и вновь обретенному сыну. Впервые в жизни он почувствовал, что нашел свое истинное место. «Да будет так!» — провозгласил Пертураба. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте «Аудиокниги Сергея Пухова».